Дик и его кошка. Не менее полувека назад жил в одной английской деревеньке мальчик, которого звали Дик Уиттингтон. Он рано осиротел, и других родственников у него не было, поэтому жилось мальчику несладко. Зарабатывать себе на пропитание он еще не мог, так как был для этого слишком мал, и кормился лишь тем, что ему подавали из жалости жители деревни. Но и они были бедняками, так что Дику перепадали лишь картофельные очистки да черствый кусок хлеба. Но несмотря на все это, Дик не жаловался на жизнь и даже находил в ней свои маленькие радости. А больше всего он любил слушать рассказы фермеров или заезжих торговцев, которые любили обсуждать новости за кружкой эля в деревенском трактире. По воскресным дням там было особенно многолюдно, и поэтому Дик каждое воскресенье отправлялся к трактиру и, примостившись в каком-нибудь укромном уголке, сидел и слушал. Там мальчик и наслушался всяких нелепых россказней о столичном городе Лондоне. И это неудивительно, ведь в те далекие времена деревенским жителям представлялось, что Лондон — это необыкновенно чудесный и роскошный город, где улицы вымощены золотом, а живут там только богачи. И эти счастливцы не утруждают себя каждодневным трудом, а проводят все свое время на балах и увеселениях. И вот в один из воскресных дней у деревенского трактира остановилась большая красная повозка, запряженная восьмеркой лошадей. Мальчик с интересом стал рассматривать ее. Особенно привлекли его внимание бубенчики на упряжи лошадей. Когда же извозчик слел с козел, чтобы пропустить кружечку эля в трактире, Дик осмелился спросить его. «Куда вы направляетесь?» «В Лондон, дружок», — ответил ему извозчик. При слове «Лондон» в глазах у мальчика зажглись яркие огни, и он произнес: «Ух ты! Вот бы туда попасть!» И он рассказал извозчику о том, что он круглый сирота, и о своей заветной мечте увидеть Лондон и все его диковинки, о которых он столько слышал. Извозчик был человек добрый, а потому сказал Дику: «Так и быть, возьму тебя с собой в Лондон. Забирайся на козлы рядом со мной, а когда я поеду обратно через вашу деревню, то привезу тебя назад». Спустя мгновение мальчик уже сидел на месте, и вскоре повозка тронулась в путь. Благополучно добравшись до Лондона, они покатили по столичным улицам. Дик с восхищением разглядывал высокие башни, богатые соборы и красивые мосты. Но сколько он не вглядывался в мостовую, он видел лишь серые камни, а не золото. А увидеть улицу, мощеную золотом, ему очень хотелось. «Видно, мы едем не по той улице», — подумал мальчик, и как только извозчик остановился у какого-то трактира, Дик слез с козел и стал осматриваться. Ему казалось, что стоит только заглянуть за угол, и тотчас блеснет в лучах солнца золотая мостовая. В поисках этого чуда Дика бегал пол Лондона, но золотой мостовой, разумеется, не нашел. К концу дня он, едва живой от голода и усталости, свалился у дверей дома одного богатого купца. Кухарка мистера Фицуоррена, а именно так звали хозяина этого дома, заметила беднягу и тут же принялась кричать на него: «Что ты здесь разлегся, негодник? А ну убирайся прочь, пока я тебя помоями не окатила!» Но в этот момент к двери подошел сам мистер Фицуоррен и, увидев Дика, спросил его: «Почему вместо того, чтобы трудиться, ты лежишь у моих дверей? Так поступают только лодыри и бездельники!» «Что вы, сэр!» — воскликнул мальчик. «Я совсем не такой, как вы думаете! Я бы очень хотел работать, но вот беда. Никого в Лондоне не знаю». «Что ж, это поправимо. Поднимайся и ступай за мной». И И он привел Дика на свою кухню, где велел кухарке накормить его досыта и дать ему работу по силам. С этого дня Дик поселился в доме мистера Фитцуоррена, и жилось бы ему там замечательно, если бы не злая кухарка. Она с первых минут возненавидела мальчика, и ему часто приходилось слышать от нее обидные слова и терпеть побои. «Ты должен мне подчиняться», — часто говорила она Дику. «Давай-ка, шевелись, бездельник, вынеси золу из очага, принеси дров, разведи огонь, вымой все котлы да поживей, а не то узнаешь у меня, почем фунт лиха». Она так и продолжала бы себя вести, если б о ее дурном обращении с мальчиком не стало известно мисс Алисе, дочери мистера Фитцуоррена. Она велела кухарке быть к Дику добрее, иначе хозяин ее выгонит. Кухарка стала относиться к мальчику чуть мягче, зато на него свалилось новое несчастье. Дик спал на чердаке, а там обитало целое полчище крыс и мышей, которые по ночам совершенно не давали мальчику покоя. Однажды Дику удалось заработать пенни, вычистив ботинки одному щедрому господину. И эти деньги он решил потратить на покупку кошки. На следующий же день ему встретилась девочка с кошкой. Дик подошел к ней и спросил: «Не продашь ли ты мне свою кошку? Я дам за нее целый пенни». Девочка немного подумала и ответила: «Моя кошка стоит не меньше 2 пенни, так как она превосходно ловит крыс и мышей. Но так и быть, я уступлю ее тебе за пенни». Дик, довольный своей покупкой, отнес кошку на чердак и с тех пор стал постоянно кормить ее остатками своего обеда. Миновало всего несколько дней, а от мышей и крыс, благодаря кошке, не осталось и следа. В скором времени после того, как Дик купил кошку, мистер Фитцуоррен стал снаряжать один из своих торговых кораблей для дальнего плавания. По традиции, всем слугам корабля позволялось отправить за море какой-нибудь свой товар или деньги на его покупку. И вот в один из дней мистер Фитцуоррен позвал всех слуг к себе и поинтересовался, что каждый из них хотел бы отправить. У каждого из слуг нашлось, с помощью чего попытать счастье, кроме бедного Дика. Как только очередь дошла до него, он промолвил: «У меня нет ни денег, ни вещей. Ведь все мое богатство — это кошка, которую я купил за 1 пенни». «Так почему бы тебе не отправить свою кошку?» — сказал купец. «Неси ее скорей!» Дик помчался за кошкой и, вернувшись, отдал ее капитану торгового корабля, вздохнув при этом. «Теперь я опять лишусь покоя из-за крыс и мышей, но, может, эта кошка принесет мне удачу». Его слова вызвали смех у остальных слуг, но доброй мисс Алисе стало жалко Дика, и она дала ему пенни на новую кошку. Великодушие дочери мистера Фитцуоррена дорого обошлось мальчику. Злая кухарка после этого еще больше возненавидела его. Не проходило и дня, чтобы она не издевалась над ним хуже прежнего и не извила по поводу того, что он отправил за море свою кошку. «Как ты думаешь, Дик?» — надсмехалась она. «Кто-нибудь даст за твою кошку хотя бы 2 мелких гроша, чтобы хватило на палку бить тебя?» Однажды бедняга Дик не выдержал и решил убежать. Собрав свои нехитрые пожитки, он ранним утром 1 ноября отправился в путь. Спустя какое-то время он достиг Хэллоуэя и, присев там на придорожный камень, который, к слову сказать, и теперь называют камнем Уиттингтона, стал размышлять, по какой дороге ему отправиться дальше. В это время зазвонили колокола Баучерч, которых тогда было всего 6. И Дику почудилось, что они говорят ему: «Возвратись, Уиттингтон! В Лондон! В Лондон! «Лорд мэр Уиттингтон, дин-дон, дин-дон!» «Это я, лорд мэр!» — поразился Дик. «Да я все вытерплю, лишь бы на самом деле однажды стать им и разъезжать по лондонским улицам в красивой карете. Я вернусь в Лондон и отныне не буду обращать внимания на насмешки и тумаки злобной кухарки, если мне суждено стать самим лорд-мэром». И Дик вернулся обратно. К счастью, его отсутствие никто не заметил, и он смог спокойно приступить к своим обычным повседневным делам. А теперь оставим ненадолго Дика и отправимся вместе с его кошкой к далеким африканским берегам. После долгих дней плавания по морским волнам корабль с кошкой Дика причалил к побережью Африки, а именно к той ее части, где жили мавры. Этот народ был незнаком англичанам, так же, как и мавры никогда до этого не видели англичан. Они высыпали на берег и с любопытством стали рассматривать прибывших к ним чужеземцев. Вскоре началась бойкая торговля. Местные жители охотно раскупали диковинный для них товар, который привезли англичане. Благоразумный капитан корабля послал небольшую партию своих лучших товаров правителю мавров, и тот любезно пригласил его вместе с помощником в свой дворец. Гостей по местному обычаю усадили для трапезы на великолепные ковры, а царь с царицей сели на возвышении в конце зала. Но как только внесли угощение, к ним со всех сторон устремилось множество мышей и крыс. Они стали самым наглым образом пожирать все кушанье, чему капитан корабля крайне удивился. «Как вы это терпите, ваше величество?» — спросил он мавританского царя. «И как часто происходит это безобразие?» «Увы», — со вздохом ответил ему царь. «Подобное творится каждый раз, когда приносят пищу. Много раз мы собирали совет по этому поводу, но так и не нашли выход. Я отдал бы половину своих сокровищ, лишь только бы избавиться от этой напасти». Тогда капитан сказал: «В Англии во всех домах и дворцах мышей и крыс прекрасно ловят кошки. Разве у вас они не водятся?» Царь изумленно выгнул брови и попросил капитана описать, как выглядит кошка. Услышав ее описание, и сам правитель, и все его приближенные только покачали головой, потому как в их стране такого удивительного животного никто не встречал. И тогда мавританский царь сказал: «Как бы мне хотелось приобрести хотя бы одну кошку!» На что капитан тотчас ответил: «У нас на борту есть одна кошка, которая отлично ловит крыс и мышей. Вот только мы очень дорожим ею, ведь она не позволяет этим тварям уничтожить наши товары». Услышав это, царь стал просить капитана за большое количество золота и драгоценных камней уступить ему кошку, и капитан согласился. «Я не могу отказать вам, ваше величество», — сказал капитан. «Так и быть, я уступлю вам ее и сейчас же отправлюсь за ней на корабль». «Прошу вас, поспешите!» — воскликнула царица. «Мне так не терпится скорее взглянуть на это удивительное создание!» И капитан поспешил на свой корабль. Между тем во дворце приготовили новые угощения. К тому времени, как появился капитан с кошкой Дика на руках, полчище крыс и мышей снова пировало на столе. Но стоило кошке увидеть их, как она тотчас прыгнула с рук капитана и принялась за дело. Вскоре несколько тварей уже валялись бездыханными на полу, а остальные в ужасе бросились в рассыпную. Царь и супруга от этого пришли в полный восторг, и царица воскликнула: «Пусть это чудесное создание останется у нас, мы щедро заплатим за нее». Мавританский царь на радостях выкупил все товары, которые были на корабле, а за кошку заплатил в 10 раз больше, чем за всех них. В скором времени капитан покинул Африку и направился к родным берегам. Его путь домой был довольно благополучен, и однажды утром он причалил к лондонской пристани. Мистер Фитцуоррен, как всегда, пришел к себе в контору, чтобы заняться проверкой выручки и распределением дел на день. Но едва он сел за свой стол, как раздался стук в дверь. «Кто вы и что вам нужно?» — спросил купец. «Я ваш друг и принес вам прекрасные новости о вашем торговом корабле «Единороге». Когда же купец распахнул свою дверь, он увидел на пороге капитана корабля и своего агента, держащего в руках большую шкатулку. «Мистер Фитцуоррен», — обратился к нему капитан, — «позвольте доложить, что единорог благополучно прибыл в Лондон, а вот и накладная». С этими словами он протянул купцу список всех заключенных сделок. Купец любезно предложил гостям выпить по бокалу вина и только после этого взглянул на накладную. Он был удивлен столь небывалой выручке, но поразился еще больше, когда капитан поведал ему о неслыханной удаче Дика. «Позовите скорее в мой кабинет мистера Уиттингтона», — распорядился купец, услышав удивительный рассказ капитана. Когда слуги прибежали за Диком на кухню, он занимался чисткой котлов. И так как его торопили, он не успел даже оттереть сажу, поэтому явился в кабинет господина, перепачканный с головы до ног. Купец весьма почтительно его поприветствовал и предложил ему сесть, отчего Дик подумал, что над ним насмехаются. И только после того, как мистер Фитцуоррен все ему рассказал и показал его сокровище, Дик понемногу стал понимать, что происходит, и счастье просто захлестнуло его с головой. Он, чувствуя себя обязанным своему господину, тотчас стал просить мистера Фитцуоррена взять хотя бы часть его сокровищ, но тот великодушно отказался. Так же поступили и хозяйка дома, и мисс Алиса. Тогда Дик сделал щедрые подарки капитану корабля и его помощнику. Также получили подарки и все слуги купца, даже злобная кухарка. Мистер Фитцуоррен посоветовал Дику сшить у портного приличный костюм, чтобы юноша мог выглядеть, как подобает джентльмену. К тому же он предложил ему оставаться в его доме в качестве гостя столько, сколько тот пожелает. И вот, с помощью элегантного костюма и завивки волос, Дик Уиттингтон удивительно преобразился, превратившись в весьма привлекательного молодого джентльмена. Он стал настолько хорош, что даже мисс Алиса сочла его подходящей для нее парой. Дик же об этом мог только мечтать, и поэтому старался изо всех сил угодить мисс Алисе и осыпал ее дорогими подарками. От отца девушки не укрылась их взаимная любовь, и он решил, что было бы прекрасно, если бы молодые люди обвенчались, о чем и не преминул им сказать. Влюбленные с радостью пошли под венец, и на их венчании присутствовали самые знатные и богатые люди Лондона. Доподлинно известно, что сэр Ричард Уиттингтон, с того времени именно так стали величать Дика, и его жена миссис Алиса Уиттингтон жили в богатстве и были очень счастливы. Спустя несколько лет после свадьбы сэр Ричард Уиттингтон был избран шерифом Лондона. Затем он трижды становился лорд-мэром этого города, а во время правления Генриха V он был удостоен рыцарского звания. Фигура Ричарда Уиттингтона с кошкой в руках, высеченная из камня, возвышалась над аркой Ньюгетской тюрьмы вплоть до 1780 года. В свое время он отдал приказ построить ее для нищих и бродяг, видимо, позабыв о своем бедном прошлом.